Поистине это будет счастье для вашей супруги. Помните, как вы, живя в саду, велели мне сплести чехол для веера с узором из цветов сливы и говорили, что завидуете счастливцу, в чью семью заберет меня моя барышня, когда выйдет замуж. Теперь я у вас, и вы должны быть счастливы. От этих слов сердце Бао Юя дрогнуло, но он овладел собой и тихо засмеялся. «По-твоему, я счастлив? Моя жена тоже счастлива? Ну, а ты как?» Ин Эр смутилась, покраснела, но, сделав над собой усилие, произнесла: «Мы всего-навсего служанки. Какое счастье может дать нам судьба? Если бы ты весь век осталась служанкой, я мог бы сказать, что ты счастливее меня». Услышав такие слова, Ин Эр подумала, что юноша снова помешался. Она испугалась, что была этому виною, и решила поскорее уйти. «Глупая девочка», — услышала она голос Бао Юя, — «иди сюда, я тебе все расскажу». Если вы хотите знать, что рассказал ей Бао Юй, прочтите следующую главу. Глава 119, повествующая о том, как Бао Юй, одержавший победу на экзаменах, разорвал узы, связывавшие его с бренным миром, и как семья Дзя, по милости государя, вновь стала пользоваться благами, перешедшими по наследству от предков. Итак, Ин Эр не могла понять, о чем говорит Бао Юй, и собралась уходить, но Бао Юй окликнул ее. «Глупая девочка, я тебе сейчас все расскажу. Раз твоя барышня счастлива, то и ты будешь счастлива. На сестру Сижень положиться нельзя, поэтому ты, не жалея сил, должна прислуживать барышне. Может быть, ты когда-нибудь приобретешь положение, и это будет вознаграждением тебе за все, что ты претерпела, прислуживая ей». Сначала Ин Эр как будто все понимала, но потом перестала понимать и, оборвав Бао Юя, сказала: «Хорошо, я запомню. А сейчас мне надо идти, меня ждет ваша жена. Если захотите фруктов, велите служанке позвать меня». Бао Юй кивнул, и Ин Эр ушла. Вскоре вернулись Бао Чай и Сижень, но об этом мы рассказывать не будем. Через несколько дней наступил срок сдачи экзаменов. Все в доме надеялись, что Бао Юй и Цзялань напишут сочинения и выдержат экзамены. Только Бао Чай сомневалась в этом, хотя Бао Юй усиленно занимался. Она опасалась, как бы Бао Юй и его племянник, которым впервые приходилось сдавать экзамены, не оробели в присутствии большого количества людей и не наделали ошибок. Хотя после ухода Хэшана Бао Юй совершенно не выходил из дома и усердно занимался, Бао Чай не верилась, что он мог так быстро измениться к лучшему. И она с опасением думала, нет ли для этой перемены какой-либо особой причины. Перед экзаменами она послала Сижень вместе с Су Юнь, служанкой Ливань и другими девочками-служанками приготовить все, что могло понадобиться Бао Юю и Цзя Ланю. Сама все просмотрела и сложила. Кроме того, она вместе с Ливань попросила госпожу Ван послать с Бао Юем и Цзя Ланем несколько опытных и надежных слуг, мотивируя свою просьбу тем, что она боится, как бы в сутолке не затерли молодых людей. На следующий день Бао Юй и Цзя Лань, переодевшись в простую одежду, радостные явились госпоже Ван. «Вы впервые участвуете в экзаменах», — наставляла их госпожа Ван. «И несмотря на то, что вы уже совсем взрослые, Вам еще ни разу не приходилось покидать меня даже на один день.